293. Гуру. Когда здесь, на земле, мысль, идущая от сердца, устремлена к Владыке, то сознание может войти с ним в непосредственное общение, но уже на плане высших измерений. И тогда стираются ограничения земных расстояний. Фактически сознание утверждает незримую реальную связь и от ауры его почерпает. Плотная видимость не допускает пространственной близости учителя, но законы высшего мира делают общение действительностью. Воистину, близок Владыка для сердца, живущего им. И тонким зрением можно наблюдать эту связь. Законы миров высших измерений превалируют над земными, не нарушая последних, но поднимая человека над ограничениями земными и вводя его в царство надземной свободы.